Я заплачу по счету, если ты ответишь мне на один вопрос. Хоть на 10. Олстон расплатился и проводил официанта взглядом. Где ты взял этот костюм? Я не хочу даже заходить в магазин, в котором тебе его продали. Я думал, ты его узнал. С чего мне его узнавать? Ты, возможно, уже видел его, прогуливаясь по коридорам Хайбек, Харрисон и Хаулер. Глаза Олстона широко раскрылись. Хайбек? Это костюм Хайбека? Вижу, в тебе проснулось уважение к костюму. Ты украл костюм покойного? Можно сказать и так. Флетч, я тревожусь за тебя. Ты будешь моим шафером на свадьбе? Флетч, дружище, тебе и шагу нельзя ступить без адвоката, особенно когда речь идет о твоей свадьбе. Глава 8. Вы знаете поэта Тома Фарлейфа? С Мортоном Рикмерзом, редактором отдела книг, Флетч столкнулся в темном коридоре. В толстых очках и твидовом пиджаке Рикмерс более всего напоминал маститого писателя. По его книжным обзорам чувствовалось, что он любит людей и истории, героями которых они являются. Любит слова и тех, кто умеет представлять их друг к другу и почитает книгу высшим достижением человеческой цивилизации. «А вы встречались с Томом Фарлейфом?» — задал ответный вопрос Мортон. «Нет». «Возможно, мне хотелось бы встретиться с ним», — промурлыкал Мортон. «А может и нет. Я только слышал о нем». «Во-первых, мне хотелось бы знать, почему вы так одеты», — полюбопытствовал Мортон. Флетч вытянулся в струнку, прижал руки к бокам. «Мне поручена статья об эскорт-услугах. Такой ответ вас устроит?» «Понятно. Старайтесь выдать себя за приезжего бизнесмена. Вы больше похожи на жертву ограбления, которой пришлось позаимствовать чужую одежду». «Вы почти угадали. Утром я лишился своей одежды, и мне не осталось ничего иного, как нацепить на себя этот костюм». Мортон улыбнулся. «Я уверен, что за исчезновением вашей одежды стоит занятная история». «Пожалуй, нет. Том Фарлайф живет здесь, не так ли?» «Да. Преподает в местном университете. Он поэт, а потому его определили на кафедру английской литературы». «Он зять Дональда Хайбека?» «Как интересно. Понятия не имею. Вы говорите о человеке, которого этим утром застрелили на автостоянке?» «Да». «Потрясающе. Что-что? Вы не читали стихи Фарлейфа?» «Не припоминаю. Мало кто их читал. Но если прочли, обязательно запомнили бы. Он пишет, как мы говорим, поэзию насилия. Лучшее его стихотворение называется «Нож, кровь». Издатель дал такое название книге его избранных произведений. Кажется, у меня в кабинете есть один экземпляр. Пойдемте со мной». В светлом, уставленном книжными стеллажами кабинете Мортон снял с полки тонкий томик и протянул Флетчу. «Вот вам нож, кровь. Можете подержать его у себя». На обложке нож глубоко вонзился в человеческое тело. Кровь обогрела кожу и оставила пятно на белой простыне. «Это книга стихов?» — изумился Флетч. «Больше напоминает старомодный детектив». «Поэзия — это необычная, без сентиментальности». «Спасибо за книгу». «Чтение идет только на пользу», — улыбнулся Мортон. «Расширяет кругозор». «Полагаю, вы лично никогда не сталкивались с Дональдом Хайбеком?» — спросил Флетч, перелистывая книгу. «К сожалению, сталкивался». Мортон сложил руки на груди и отвернулся от Флетча. «Сын моей сестры угнал автомобиль и сбил человека. Случилось это достаточно давно. Алкогольное опьянение, кража чужого имущества, убийство. И все это в 18 лет. Я искренне вам сочувствую. Ужасная история. Обычный мальчик, в меру раздраженный, недовольный жизнью, родителями, в одну ночь полностью потерял контроль над собой». Мортон говорил по-прежнему, стоя спиной к Флетчу. «Мы наняли Дональда Хайбека. Как я понимаю, к нему обращаются, когда другого выхода не остается». «За любую цену?» «Да, за любую цену». «И что произошло с мальчиком?» «Обвинение в алкогольном опьянении сняли сразу же». Хайбек доказал, что полиция допустила нарушение при взятии анализа крови на содержание алкоголя. Обвинение в угоне сменилось использованием автомобиля без разрешения владельца. Подозреваю, Хайбек подкупил хозяина автомобиля, чтобы тот сказал, что знаком с мальчиком, и этот угон — недоразумение. А вину за убийство переложили на изготовителей автомобиля. Как оказалось, у этой модели и раньше отмечались какие-то дефекты в конструкции рулевого привода. Мортон вздохнул. Мой племянник получил 3 месяца условно, не проведя за решеткой ни одного дня. Странно, что его еще не признали лучшим гражданином месяца. Мортон повернулся к Флетчу. Нам до сих пор стыдно. Когда процесс закончился, моя сестра и я ощутили себя преступниками, словно не мой племянник, а мы приступили закон. Наняв Хайбека? Я думаю, способствовав попранию справедливости. Условный срок не сломал моему племяннику жизнь. Теперь он учительствует в Сан-Диего, женат, у него 3 детей. Но вы понимаете, я не могу думать о нем, не испытывая чувства вины. Хайбек оставил вашу сестру без гроша? Практически да. Ей пришлось продать новый дом, 2-й автомобиль, снять все свои сбережения и даже принять мою помощь. И что вы подумали сегодня утром, узнав о смерти Хайбека? Я думаю об этом весь день. Когда постоянно ходишь по лезвию ножа... Мортон тяжело вздохнул. Я вижу душу Хайбека, спешащую покинуть тело, чтобы защитить в суде того, кто его убил. Разумеется, за деньги. Да, ради денег он превращал закон в посмешище. Можно презирать его за это, можно ненавидеть... Но когда решалась судьба Билли, мы заплатили деньги с радостью. Эти деньги позволили не ломать ему жизнь, дали 2-й шанс, которым он, к счастью, воспользовался. Я не знаю, сколько клиентов Хайбека последовали примеру Билли, а сколько остались на свободе, чтобы снова грабить и убивать. Еще раз спасибо за книгу. Если увидитесь с Томом Фарлейфом, потом скажете мне, стоит ли брать у него интервью. После короткого колебания Флетч нажал на клавишу, и принтер начал распечатывать отобранные материалы из досье Хайбека. Затем снял трубку внутреннего редакционного телефона и 3-жды повернул диск. «Кэрри Дайн», — ответил мужской голос. «Джек, это Флетч». «Кто?» «Флетчер, я работаю в Ньюс-Трибюн». «Вы уверены?» В голосе ведущего автора финансового отдела звучало любопытство. «О, да. Вам мы обязаны заголовком, появившимся на страницах газеты 2 месяца тому назад. Как же он звучал?» «Ага, вспомнил. Уэстерн Кен Со сидит на своем богатстве». «Да, это мой заголовок». «Ваш, значит. Конечно, мы тоже были молоды». «Не понимаю, почему вы так на него набросились?» «Потому что все мы видели его не один раз. Вы хотите попросить прощения, Флетчер, или у вас есть ценная информация по зарубежному долгу Соединенных Штатов? Вы знаете человека, которого убили этим утром?» «Хайбека?» «Нет, я его не знаю. Виделся с ним однажды на деловом ленче. Кое-кто утверждает, что он был очень богат». «Как вы отличаете просто богатого от очень богатого?» «Он собирался пожертвовать $5 миллионов. Позвольте в этом усомниться. Он работяга. Высокооплачиваемый, но работяга. Едва ли у него были какие-либо доходы, кроме заработка». «Что у него за душой?» «Партнерство в процветающей юридической фирме. Сколько это приносило год за годом?» «Плюс гонорары. Возможно, он удачно вкладывал деньги, но, думаю, я бы знал об этом. Наследство он не получал. Если бы он женился на состоятельной наследнице, эти сведения не прошли бы мимо нас». «А как насчет мафии?» «Вы думаете, он был связан с мафией?» «Криминальный адвокат. Несомненно, среди его клиентов были и мафиози, но мафия не обогащает никого, кроме мафии. Несмотря на все, что о ней пишут, главная проблема мафии — отмывание денег.

Наверное, тебе не безинтересны записки Хайбека, касающиеся этого процесса. Фу, еще бы! Первое гласит: обеспечить слушание дела судьей Кэролом Свенком. Понятно. Суть в том, что в далеком туманном прошлом судья Свенк что-то задолжал сенатору Шоебауму. Логично. Причем о должке этом практически никто не знает. Журналисты не смогли так глубоко копнуть. Или в сейфе сенатора Шоебаума хранятся материалы, компрометирующие вышеупомянутого судью Свенка. Судьи, конечно, хотели бы казаться поборниками справедливости, но жить они должны как прагматики. При случае я обязательно использую эту фразу. Вторая запись также почерком Хайбека еще более любопытна. Слушай, Шоебаум признает, что общая сумма полученных им взяток составляет 800 тысяч долларов, естественно, не указанных в налоговой декларации. Ориентировочный гонорар по этому процессу — 500 тысяч долларов. Обе записи я обнаружил на первых страницах досье. Затем идут материалы самого дела, копии петиций, поданных Хайбеком, ответы суда. И он намеревался оттягивать слушание, пока дело не попадет к судье Свенку. А уж там-то он без особых хлопот добился бы нужного приговора. Сенатор же в настоящее время отдыхает на Гавайях. Да, бедняга думает, что выйдет из этой передряги свободным и богатым. Наполовину он прав. Мне представляется, что Шоебаум не из тех, кто хотел бы проветрить мозги Хайбеку. Согласен с тобой. Другие клиенты, чьи интересы защищает в суде Хайбек, а их больше 20, для нас не представляют ни малейшего интереса. Дела эти ведет мелкая сошка, такие же чернорабочие, как и я. Воровство, непреднамеренное убийство, 10 похищений детей родителями, когда после развода проигравшая сторона выкрадывает собственного ребенка. Так много? Это процветающий бизнес. Если я надумаю уйти от Хайбека, Харрисона и Хаулера, то займусь именно этим. Чувствую, что смогу принести там больше пользы. Тебе виднее, я не специалист в подобных вопросах. Плюс весьма забавное дело молочника. Я когда-то знал одного хитроумного молочника. Этот не менее хитроумный. Вот что он учудил. Первым делом взял для своей жены норковое манто. На прокат, в кредит. Любящий муж. Затем привел закутанную в норковое манто жену в автомобильный салон, торгующий Роллс-Ройсами, и арендовал один из них на месяц, в кредит. И ценитель хороших машин. Усадил жену в манто в Роллс-Ройс, поехал в Палм-Бич и снял маленький особняк. Красиво жить не запретишь, в том числе и молочникам. Имея в своем распоряжении жену в манто, Роллс-Ройс и особняк, он пошел в местный банк и получил ссуду в полмиллиона долларов наличными. Однако и бросил свою работу. Действительно, чего работать, если на хлеб и так хватает, да и на молочко остается. Он вернул автомобиль и манто, отказался от аренды особняка и укатил в Небраску. На полмиллиона долларов в Небраске можно купить много коров. Даже банк особо не суетился, поскольку в первые 3 года молочник исправно выплачивал проценты из полученных 500 тысяч долларов. Дальше можешь не говорить. Его обвинили в том, что он слишком хорошо усвоил американские традиции. Но деньги кончились, и банк решил посчитаться с ушедшим на покой молочником. А почему Хайбек взялся за это дело? Едва ли молочник мог заплатить ему. Хайбек взялся. И как только банк услышал об этом, его правление задрожало мелкой дрожью. Фирма Хайбек, Харрисон и Хаулер купила несколько акций банка и пригрозила последнему полным разоблачением. Обвинение в некомпетентном управлении и неразборчивости при выдаче кредитов вполне могли привести к аннулированию банковской лицензии. В конце концов, банк выдал кредит в полмиллиона долларов молочнику. «Хо-хо-хо! Значит, банк проглотил потерю 500 тысяч долларов за вычетом уплаченных молочником процентов. Это еще не все. 2 совладельца банка, они же члены правления,

«Олстон, у меня возникла другая идея. Допустим, кто-то убил или искалечил твоего близкого родственника, скажем, сына или брата, а Хайбек или вообще увел убийцу от наказания, или благодаря ему тот получил срок условно. Не возникнет у тебя желания посчитаться с Хайбеком?» «Повтори еще раз. Сегодня мне рассказали об одном деле, которое вел Хайбек. Пьяный юноша угнал машину и сбил человека. Стараниями Хайбека он получил 3 месяца условно. Что можно сказать о жене, родителях убитого? Нет у них оснований злиться на Хайбека». «Скорее они захотят отплатить той же монетой пьяному подростку, но не Хайбеку. Для этого надо быть шибко умным. Поначалу в гневе люди хотят, чтобы преступник понес заслуженное наказание. Когда же суд не наказывает преступника должным образом, полагаю, у многих возникает желание лично воздать преступнику по заслугам. Но при здравом размышлении они начинают винить во всем правоохранительную систему, законодательство или судопроизводство. То есть, по твоему убеждению, ни у кого не возникает мысли, что именно усилиями адвоката преступники остаются на свободе? Какой-нибудь умник может до этого додуматься. Умник, который сумеет разглядеть определенную систему в действиях Хайбека. И, возможно, у него есть личные основания недолюбливать Хайбека. К тому же он понимает, что легальными способами с Хайбеком не справится. Да, такой человек мог бы прострелить Хайбеку голову. Но, Флетч, тут самое время вспомнить о теории вероятности. Хайбек защищал преступников более 35 лет. Число родственников жертв, наблюдавших, как Хайбек отправляет громил и убийц не в тюрьму, а на морской пляж, должно исчисляться сотнями, если не тысячами. Полагаю, что так. Флетч взял со столика книгу «Нож, кровь». И потом, я уже знаю, кто убил Хайбека. «Умница ты наш», — вздохнул Олстон. «Почему ты сразу не сказал мне об этом? Вместо того, чтобы так долго говорить с тобой по телефону, я бы мог побегать трусцой». «Побегаешь, ты еще успеешь». Флетч неспешно переворачивал страницы. «Я не хочу, чтобы меня ограбил молочник. Слушай». И Флетч начал читать. «Узкие, перетянутые поясом бедра, располосованные автоматным огнем, каждая пуля, рвущая кожу, выворачивающая плоть, отбрасывает тело, отрывает его от ног. И вот идеальный воин кланяется своей смерти, поворачивается и падает. Он убит, но погиб не зазря. Его смерть, его жизнь, он — идеал и в этом». «Мой Бог!» — ахнул Олстон. «Что это?» «Стихотворение, называющееся «Идеальный воин». Кто может писать такое дерьмо? Если я прав, хотя полной уверенности пока нет, это стихотворение написано зятем Дональда Эдвина Хайбека, и, думаю, с ним стоит поговорить». «Значит, твой редактор хочет, чтобы ты вел это расследование?» «Нет, Олстон, не хочет». «Пытаешься проявить себя. Если я откопаю что-нибудь интересное, откажется ли газета от этого материала?» «Понятия не имею. Я собираюсь жениться. Мне надо самоутвердиться». «Пока я лишь подшучиваю над газетой, а газета отвечает мне тем же». «Ты рискуешь». «Ну, какой тут риск? Если я ничего не нарою, никто ни о чем не узнает». Глава 10. Барбара вошла в спальню с опущенной головой, не отрывая взгляда от газеты. «Черт побери», — проворчал лежащий в кровати Флетч. «Когда ты возьмешься сторожить дом в следующий раз, пожалуйста, первым делом проверь, есть ли шторы в спальне». «Биф Уилсон попал на первую полосу?» «Естественно». «Вернее, туда попал Хайбек. Солнце и то еще не встало. Хочешь послушать?» Барбара села. «Да». «Известный всей стране криминальный адвокат, партнер юридической фирмы Хайбек, Харрисон и Хаулер, Дональд Эдвин Хайбек, 61 года, вчера утром найден застреленным в собственном синем кадиллаке, последней модели, на автостоянке «Ньюс Трибюн». Окна выходят на запад, а в комнате еще до зари светлее, чем в церкви по воскресеньям. «Полиция полагает, кавычки, что это типично гангстерское убийство», кавычки закрываются. Гангстерское, как же. Партнеры мистера Хайбека, Чарльз Харрисон и Клод Хаулер, еще до полудня выступили с совместным заявлением. Держу пари, бросили все дела и занялись заявлением. В ушедшем от нас Дональде Хайбеке адвокатский корпус потерял одного из самых блестящих своих представителей. Благодаря глубокому пониманию и неординарному толкованию законов, особенно в криминальных процессах, Дональд Хайбек был образцом для своих коллег. Мы скорбим о смерти нашего партнера и близкого друга, последовавшей при столь подлых и необъяснимых обстоятельствах. Выражаем наши глубокие соболезнования вдове Дональда Жасмин, его сыну Роберту, дочери Нэнси в замужестве Фарлайф и внукам. Неординарное. Флетч скорчил гримасу. Впервые я слышу, чтобы это слово означало преступление. Он был преступником? Спросила Барбара. Когда вчера я назвал Хайбека криминальным адвокатом, мои собеседники, похоже, восприняли это как шутку. Здорово они пишут, при столь подлых и необъяснимых обстоятельствах. Адвокаты — единственные люди, которые могут утверждать, что слова означают не то, что они означают, а означают они то, что от них хотят, господа адвокаты. Глубокое понимание закона. Ха-ха! Он только и делал, что насиловал закон. Вижу, у тебя сформировалось особое мнение, Флетч. Я слышу то, что слышу. Не позволяй своему особому мнению взять верх. Есть и другие, не менее эффективные способы поставить крест на собственной карьере. Ты права. Жена Хайбека, Жасмин, спала до обеда после успокоительного укола, сделанного врачами, а потому не смогла ничего сказать о постигшем ее горе. Согласно Джону Уинтерсу, издателю «Ньюс Трибюн», Дональд Хайбек приехал на встречу с ним, назначенную на 10 часов утра. Он хотел посоветоваться, как лучше объявить о 5 миллионах, которые мистер Хайбек намеревался пожертвовать городу. «Мне не довелось лично знать Дональда Хайбека», — сказал нам Джон Уинтерс, «но вся редакция «Ньюс Трибюн» скорбит о случившемся и выражает соболезнования его родственникам и друзьям». Мудрый Джон Уинтерс даже в смерти держит скользкого адвоката на расстоянии вытянутой руки. Амелия Шарклифф говорила, что никто не решался причислить Дональда Хайбека ни к друзьям, ни к врагам. Полагаю, она права. Тело мистера Хайбека обнаружила сотрудница редакции Пилар О'Брайен, когда приехала на работу. Лейтенант полиции Франсиско Гомес заявил, что... Взяли только один раз, с близкого расстояния, из пистолета еще не установленного калибра. На месте преступления пистолет не нашли. Это не гангстерское убийство. Выпускник местного университета Дональд Хайбек многие годы читал лекции на юридическом факультете. Далее идет перечисление громких процессов, выигранных Хайбеком. Барбара перевернула страницу. Тут еще много чего написано. Хочешь, чтобы я все прочла? О процессах я прочитал еще вчера. Даже я знаю, как писать некрологи. Но его убили не гангстеры. Почему ты долдонишь одно и то же? Для того, чтобы въехать на автостоянку «Ньюс Трибюн», необходимо остановиться у ворот, показать охраннику какой-нибудь документ, удостоверяющий личность, и сказать, зачем приехал. Но войти и выйти можно беспрепятственно. Хайбек поставил машину в дальнем конце автостоянки. И я просто не могу поверить, чтобы профессиональный наемный убийца подъехал к воротам, представился охраннику, проследовал на автостоянку, сделал свое грязное дело, а затем отбыл в неизвестном направлении. И едва ли профессиональный убийца станет парковать машину неподалеку от автостоянки, чтобы пройти через ворота, прострелить Хайбеку голову и спокойно ретироваться. Профессиональный убийца разделался бы с Хайбеком совсем в другом месте. Странно, что никто не слышал выстрела. Пистолет малого калибра стреляет тихо. так что на открытой автостоянке таких размеров услышать его невозможно. Барбара вытянулась рядом с ним на кровать. «Наверное, мне пора отправляться в путь». Флетч приподнялся. «Уже пора. Еще рано. Откуда ты знаешь? Мне столько надо сделать. Причем далеко не все, что хочется». Глава 11. «Позвольте поблагодарить вас за то, что вы смогли уделить мне несколько минут», — начал Флетч. Его удивило, что куратор Музея современного искусства вообще согласился принять его, заявившегося без предварительной договоренности в половине 10 утра. «Так вы из Ньюс-Трибюн?» — спросил куратор Уильям Кеннеди. «Да. Мне поручили подготовить материал о 5 миллионах долларов, которые Дональд и Жасмин Хайбек собирались пожертвовать музею. Дама в попечительском совете сказала мне, что пожертвование предназначалось именно этому разделу музея. Во-первых, мне хотелось бы удостовериться, что мистер и миссис Хайбек собирались пожертвовать 5 миллионов долларов художественному музею». «Я в этом не убежден. А если бы они действительно принесли нам письмо с таким предложением, я не уверен, что мы приняли бы эти деньги». Брови Флетча взлетели вверх. «Разве музей не берет деньги из любого источника?» «Источник нас не волнует. За 15 лет работы в музее я ни разу не видел, чтобы музей отказывался от денег, даже если это грязные деньги, только потому, что ему не нравился даритель». «Следует ли из ваших слов, что вы полагаете деньги Хайбека грязными?» Кеннеди пожал плечами. «Мы знаем, что он ловкий адвокат». «Под ловким вы подразумеваете преступный?» «Мне кажется, вы коллекционируете облагороженные синонимы прилагательного «преступный». «Часто вы слышали об адвокатах, угодивших за решетку?» — спросил Кеннеди. «Да нет. Врачи болеют. А вот адвокаты практически никогда не садятся в тюрьму». «Но почему музей может отказаться от денег?» «Из-за условий, которыми сопровождается пожертвование». «Позвольте объяснить. На прошлой неделе Хайбек позвонил моему секретарю, чтобы договориться о встрече со мной. Секретарь решил этот вопрос положительно. Мы не гонялись за деньгами Дональда Хайбека. Мы понятия не имели, что он интересуется искусством или нашим музеем. Поэтому я подозревал, что он хочет уговорить меня выступить экспертом на одном из его процессов». «А соглашаться вам не хотелось?» «Нет. Разумеется, я выступал в суде экспертом, но лишь когда чувствовал, что меня не используют как пешку, и полностью доверял той стороне, что приглашала меня». «Дональду Хайбеку вы не доверяли?» «Я ничего о нем не знал, кроме того, что почерпнул из газетных статей и телевизионных репортажей, и тем не менее у меня сложилось впечатление, что ему удастся уберечь от тюрьмы людей, которым там самое место. Лично я с ним никогда не встречался. Хайбека пригласили в музей, но не на ленч. Он приехал в прошлую среду, сел в кресло, в котором сейчас сидите вы, и чертовски удивил меня, заявив, что хочет пожертвовать музею 5 миллионов долларов. «И каким был ваш первый вопрос?» «Я спросил: ваши собственные деньги?» У меня сразу возникло ощущение, что тут не все чисто. И он подтвердил, что намеревается пожертвовать свои деньги. «Да», — потом я сказал ему предельно вежливо, что никогда не слышал о его интересе к искусству вообще и к нашему музею в частности. Он ответил, что давно интересуется искусством, более того, отметил, что в нашей коллекции современного искусства имеется обширный пробел, благодаря чему сразу завладел вашим вниманием. Несомненно, мне не терпелось услышать, что он подразумевает под обширным пробелом. У нас не лучшая в мире коллекция современного искусства, но достаточно большая и удачно подобранная стараниями моего предшественника и вашего покорного слуги. Он высказал пожелание: все 5 миллионов долларов надо потратить на современное религиозное искусство. «Загадочно», — после короткой паузы прокомментировал Флетч. «Именно так. Знаете ли вы или нет, но современного религиозного искусства практически не существует. Я хочу сказать, что все искусство религиозно, не так ли? По-своему, разумеется, в том числе и языческое искусство. Искусство представляет человека в его отношении к природе, самому себе, своим ближним, Богу. Не все оно служит поколению, но каждое произведение истинного искусства, по моему разумению, есть всякое подтверждение природы нашего существования. И как же вы ему ответили? Вежливо спросил, чем мы должны пополнить нашу коллекцию. Он менторским тоном разъяснил мне, что именно мы эксперты по современному искусству. И он отнесет свои деньги в другое место, если нам кажется, что мы не сможем приобрести высокохудожественные произведения современного религиозного искусства. Вроде бы он сам решил отдать деньги, а все равно капризничал. Подождите, я рассказал вам еще не все. Мягко, без нажима, я постарался убедить мистера Хайбека, что сам приложил бы все усилия, чтобы приобрести высокохудожественные произведения современного религиозного искусства, если б услышал об их существовании. И спросил, почему, собственно, он хочет пожертвовать такую большую сумму. Вопрос, волнующий всех. Полагаю, ответ вас поразит. Поерзав в кресле, Хайбек пробормотал, что жизнь его подошла к концу, а так как всем на него наплевать, он и решил избавиться от своего состояния и остаток дней провести в католическом монастыре. «Фантастика!» — выдохнул Флетч. «Он захотел стать монахом?» «Да, так он сказал. Католическим монахом. Келья, молитва, посты, все как полагается. Мы провели совещание и обсудили предложение Хайбека. Никто не знал, что и думать. А вчера, по дороге на Ленч, я услышал по радио о смерти Хайбека. И в прошлую среду, говоря, что его жизнь кончена, Хайбек не подозревал, сколь близок к истине. Если он хотел пожертвовать 5 миллионов долларов и уйти в монастырь, почему он просто не отдал все деньги монастырю или церкви? Я спросил его об этом. Он ответил, что слишком стар, чтобы стремиться к получению прихода. И потом пришлось бы многому учиться. А ему нужен мир и покой монастыря. А как же его жена, дети, внуки? Их он не упомянул. Лишь сказал, что всем на него наплевать. И на чем вы расстались? Я был так потрясен его предложением, что посоветовал вновь хорошенько все обдумать и обсудить эту идею с женой, детьми, деловыми партнерами. Пояснил, что мы не сможем принять от него 5 миллионов долларов, если он не снимет своего условия насчет религиозного искусства. Мы не считаем возможным брать деньги на условиях, которые не в силах выполнить. В статье о его убийстве, которую я прочитал на первой странице вашей газеты, говорилось, что он приехал на встречу с издателем, чтобы объявить о своем решении пожертвовать 5 миллионов долларов. Мне сказали, что пожертвование предназначалось музею. Вы написали эту статью в утреннем выпуске? Нет. Биф Уилсон. Написано хорошо. Да, согласился Флетч. Для некролога. Глава 12. В крошечной приемной дружеских услуг Бена Франклина эффектная женщина, сидящая за маленьким деревянным письменным столом, оглядела Флетча с головы до ног. На углу поверните налево, потом в середине квартала снова налево и попадете в переулок. Экстаз! Наш служебный вход слева. Поверх розового спортивного костюма белела нитка жемчуга. На двери табличка с названием нашей фирмы. Потрясающе! Женщина нахмурилась. Вы посыльный, не так ли? Строго спросила она. А что я должен был принести? Полюбопытствовал Флетч. Просто не полотенце. Я принес только себя. Себя? Да. Со всеми частями тела. Головой, плечами, бедрами, коленными чашечками. «Вам назначено?» Она открыла ежедневник. «Вы не похожи на кого?» Женщина еще раз пробежалась взглядом по тенниске, выленившим джинсам, новеньким белоснежным теннисным туфлям. «На тех, кто обычно приходит сюда. В музее меня приняли в таком виде с распростертыми объятиями. Ваша фамилия?» «Джефф». «О, да». «Флетчер Джефф». Карандашом она поставила птичку рядом с его фамилией. «Эта фамилия вам не знакома?» «Мы не обращаем внимания на фамилии». «Фамилию Джефф следовало бы знать». «С вас $150». «Отлично. Я заплачу. Он выложил на стол 7 двадцаток и 10. «Только выпишите мне квитанцию». Женщина недоуменно глянула на него. «Наши клиенты не просят выписывать квитанцию». «А я прошу. Я выпишу ее перед вашим уходом». «Почему не сейчас?» «Возможно, вам придется доплатить за дополнительные услуги». «Какие?» На лице женщины отразилось раздражение. «Чаевые? Мало ли что еще?» «Понятно. Вы не женаты, не так ли?» Флетч покачал головой. «Нет, мадам. Никто не будет рыться в моих карманах?» «Вы ничем не больны?» Ее глаза широко раскрылись. «Вы готовы поклясться, что ничем не больны?» «Похоже, попасть сюда сложнее, чем в частную школу в Новой Англии. Я спросила вас о болезнях». «Ветряная оспа. Переболел в 9-летнем возрасте». Флетч показал на оспинку на левом локте. «Сейчас чувствую себя лучше». Женщина нажала клавишу на интеркоме, аппарат внутренней связи. «Синди, к тебе клиент». «Ах, Синди!» — воскликнул Флетч. «Я надеялся, что это будет Синди. Кому охота в такую рань иметь дело с За-За, Квини или Бо-Бо?» «Где-то я вас видела». Женщина, похоже, разговаривала не с ним, а с собой. «И недавно. Я мотаюсь по городу. Этакий вертопрах». «Синди, это Флетчер Джефф». В дверях стояла женщина лет 20 с небольшим, в сшитых по фигуре нейлоновых шортах, теннисных туфлях и носках. Остроконечные, загорелые, как и все тело, груди, плоский живот, руки и плечи спортсменки. Черные волосы и широко посаженные глаза того же цвета. Глядя на Флетча, она скорчила гримаску. «Доброе утро, Синди!» — шумно глотнул Флетч. «Я рад, что сегодня ты пришла на работу пораньше». Синди мотнула головой в сторону уходящего вглубь здания коридора. Флетч последовал за ней. Бок о бок они шагали по мягкому ковру меж отделанных дубовыми панелями стен. «Ты коп?» — спросила Синди. «Нет». «А я надеялся, что коп», — пробормотала Синди. «Пора вывести эту лавочку на чистую воду». Она замедлила шаг. «Окажи мне одну услугу, а? Все, что угодно». «Если хочешь, выведи их на чистую воду. Попробуй. Только так, чтобы я осталась в тени, ладно?» «С чего ты решила, что я коп?» «В конце недели я отсюда ухожу, и лишние неприятности мне ни к чему». «Если я коп, то ты уродина». Комплимент Синди понравился. Она улыбнулась, выдвинула тяжелый, встроенный в стену ящик и достала еще одни нейлоновые шорты. «Эти подойдут?» «Так точно». Синди бросила ему шорты, открыла дверь в левой стене коридора и ввела Флетча в ярко освещенную комнату. Комплекс силовых тренажеров. Стены — сплошное зеркало. Зеркала на потолке. В одном месте зеркало заменяло даже напольный ковер. Флетч встал на зеркало, посмотрел вверх, огляделся. В вывешенных под углом зеркалах на потолке он увидел себя в совершенно необычных ракурсах. В зеркалах по стенам бесчетно повторялся его силуэт. Синди пересекла комнату, вошла в ванную, тут же вернулась и бросила Флетчу полотенце. «Прими душ, помойся с мылом, переоденься в шорты и возвращайся». Флетч молча прошествовал в ванную. Когда он вернулся, Синди стояла у маленького бара, смешивая какой-то напиток. Она осунула ему в руку бокал, в другую 5 оливок. Флетч понюхал напиток. «Что ты тут намешала?» «Апельсиновый сок». «Хорошо». Он уже жевал оливки. «Белковая пудра». «Похоже, здоровью не повредит». «Немного дрожжей». «Тоже полезно». «И щепотка толченого лосиного рога». «Я очень на это рассчитывал». «Пей, дорогой, хуже не будет». Флетч пригубил напиток. «Вы не пробовали торговать этой бурдой?» Ощущение у него было такое, словно в горло сыпанули пыли. «Эликсир Бена Франклина». «Не думай об этом». Она взяла у него пустой бокал и поставила в бар. Затем повела Флетча к тренажерам. «Ты знаешь, как ими пользоваться?» «Ну, разумеется, знаешь. Ложись на спину. Будешь выжимать штангу».